Глава 24. Лев. 17 лет назад. «Значит, это ты хочешь бросить мою беременную дочь?» Прокурор не спрашивает, а утверждает. На нем строгий прокурорский мундир. Да и сам Олег Борисович Крылов выглядит очень сурово. Пока не понимаю, он всегда такой или хочет навести на меня страху. Если второе, то у него не получается. Я закон не нарушал, скрывать мне нечего, поэтому не вижу причин бояться прокурора. Если я не женюсь на Алине, это еще не значит, что я ее бросаю. Смело отвечаю. А что же это значит? Заделал моей дочери ребенка, лишил ее нормального будущего, а теперь сбегаешь, как последний трус? Я не сбегаю, а еду учиться. Я поступил в институт в Москве. То есть ты бросаешь родного ребенка ради института? Да что они все заладили? Бросаешь, аж бесит. Никого я не бросаю. Я готов признать ребенка, дать ему свою фамилию и помогать Алине деньгами. Отвечаю с раздражением. Но жениться на Алине я не буду. Ах, вот как! Прокурор выгибает бровь и откидывается на большом кожаном кресле. В его кабинете много позолоченных или золотых статуэток, картин и элитного алкоголя. Шкафы вдоль стен буквально забиты всем этим добром. Прокурор хранит дорогие подарки прямо на рабочем месте, не боясь, что к нему нагрянут с проверкой. У самого Олега Борисовича на запястье золотые роликсы, а на шее толстая цепь, как будто он не прокурор, а браток. Впрочем, думаю, он и то, и другое. «Да, вот так. Подтверждаю. Мне очень жаль, что Алина забеременела. Мы оба в этом виноваты. И со своей стороны я готов нести ответственность за ребенка. Но не за Алину». Прокурор задумчиво на меня смотрит, барабаня пальцами по столу. Почему-то мне кажется, что его спокойствие напускное. И сейчас бомбанет. Уже через несколько секунд я убеждаюсь, что предчувствие меня не обмануло. Прокурор выдвигает ящик стола и кладет передо мной исписанный ручкой лист. Что это? Не сразу понимаю. Заявление Алины в полицию об изнасиловании. Чего? Возмущенно вскрикиваю. Я не насиловал Алину. Это ты будешь рассказывать в суде. Вот только тебе никто не поверит. Да вы совсем охренели? Вскакиваю со стула. Если хотите знать подробности, то это именно ваша дочка изъявила желание заняться сексом. «Слушай сюда, щенок!» Зло цедит сквозь плотно сжатые зубы. «Я не позволю, чтобы весь город шептался у меня за спиной, что моя единственная дочь нагуляла ребенка от неизвестно кого. Или ты женишься на Алине, или это заявление об изнасиловании пойдет в ход. Я обещаю, что в машине обязательно найдут следы твоего биоматериала, и обязательно найдется пара свидетелей, которые расскажут, как ты тащил Алину силой. А уж я со своей стороны позабочусь, чтобы суд вынес тебе максимальное наказание. Хочешь, расскажу, что делают на зоне с насильниками?» Я в ахере падаю обратно на стул. Смотрю во все глаза на прокурора и не верю, что он это серьезно. Затем перевожу ошарашенный взгляд на исписанный листок. Бегло читаю начало и с ужасом понимаю, что Алина действительно обвиняет меня в изнасиловании. Якобы я силой принудил ее к сексу, а она сопротивлялась. «Это ложь! Вы превышаете должностные полномочия и угрожаете мне!» Наконец-то отмираю. «Да, можешь пойти пожаловаться. Вот только тебя никто не станет слушать, щенок!» Прокурор зло смеется. Возмущение душит меня. Стены кабинета давят. Я смотрю в маленькие глаза щелочки прокурора и понимаю, он не шутит. Он реально посадит меня, если я не женюсь на суке Алине. От такой перспективы становится дурно, и на лбу проступает испарина. «Да кто вы вообще такой, чтобы сметь так угрожать?» «Я есть власть», – отвечает с гордостью и превосходством. Эти три слова отливаются в моей памяти гранитом. Я буду их помнить, даже спустя 5, 10, 15 лет. Но сейчас я продолжаю переводить шокированный взгляд с прокурора на заявление и обратно. Сердце колотится где-то в районе глотки. Выбор у меня невелик, потому что прокурор не шутит. «Я даю тебе время подумать до завтра». Прерывает долгую паузу. «Если продолжишь выделываться, заявление пойдет в ход. Если примешь правильное решение, я сделаю свадьбу. Дам вам с Алиной квартиру, а тебя устрою в наш местный институт». «Мне не нужны ваши подачки». «Грублю. Моя единственная дочь должна выйти замуж, как полагается, и жить в нормальных условиях. Наш разговор окончен. Завтра вечером жду тебя у нас дома со сватами. Если не явишься, послезавтра это...» Кивает на заявление. «Будет в нужных руках». Не желая задерживаться в кабинете прокурора ни на секунду, я встаю со стула и поскорее ухожу. Услышанное не укладывается в голове. До последнего хочется думать, что Крылов это не всерьез. Но, черт возьми, он всерьез. Я бесцельно бреду по улице с одной единственной мыслью. На этом столбе повеситься или на следующем? Чувство собственной беспомощности и никчемности ощущается каждой клеточкой тела. Бежать некуда, жаловаться некому. Прокурор есть власть, а я никто. Он, ни секунды не задумываясь, пустит в ход липовое заявление об изнасиловании. А у суки Алины даже глаз не дернется от того, что я сяду в тюрьму абсолютно ни за что. И на всей моей дальнейшей жизни будет поставлен большой и жирный крест. Сколько дают за изнасилование? Я иду, куда глаза глядят, пока окончательно не темнеет. Вдруг понимаю, что оказался на самой окраине Печорска. Если подняться немного в гору, то будет смотровая, с которой откроется вид на город. Поднимаюсь. Смотровая, как обычно, полна пьяных и не очень адекватных людей. Они пьют пиво с сушеной рыбой, курят приму и гогочут. Кто-то закидывается и водкой. Не обращая на них внимания, сажусь на бортик, свесив ноги вниз. Вдали виднеются редкие огоньки города. Чуть правее вздымается в небо сизый дым с завода. Я не люблю свой родной город. С каждым годом жизнь здесь становится только хуже. Работать негде, пойти некуда. Люди спиваются и превращаются в маргиналов. Нет ни ресторанов, ни кинотеатров, ни каких-то еще развлечений для молодежи и семей. Единственный работодатель – завод с вредными выбросами. Заболеваемость онкологией зашкаливает. Лечиться негде. Люди спиваются и умирают. Властям плевать и на город, и на людей. Потому что власть в Печорске – это такие, как прокурор Крылов. Я так мечтал выбраться из этой безнадеги, из этой депрессии. С 9 класса 3 раза в неделю работал во вторую смену на заводе, а все свободное время не отрывал голову от учебников. И когда у меня почти получилось, из-за одной маленькой оплошности – я все потерял. Алина или тюрьма? Конечно, я выберу Алину. Хотя ее имя и слово «тюрьма» теперь для меня синонимы. При мысли о дальнейшей жизни в Печорске к горлу в прямом смысле подступает тошнота. Придется и дальше работать на осточертевшем заводе. Теперь уже на полную ставку. Потому что прокурор есть власть. А я, как писал Достоевский, «тварь дрожащая». И права никакого не имею. Моя жизнь кончена. Мне кажется, что я реально слышу, как хлопает крышка гроба на всех моих мечтах и целях. Спрыгивая с бортика, я бросаю последний взгляд на ненавистный Печорск. Однажды власть в этом городе будет принадлежать мне. Вдруг случайно проскальзывает мысль, и я сам удивляюсь ее нелепости.